Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Передо мной лежит письмо от нашего постоянного слушателя Сергея Юрьевича Петухова, что из города Гусиноозерска. И один вопрос из этого письма поверг меня в состояние удивления, потому что я никогда не слышал этого слова в русском языке. И, видимо, когда читал Гоголя, не был столь внимателен, как наш слушатель. В гогольском рассказе, пишет Сергей Юрьевич, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, читаю: «Белые казимировые панталоны». Я выяснил, что Казимир — это плотное сукно, но нигде нет ни слова, в честь какого Казимира такая ткань названа. Может быть, вы поясните? Но надо сказать, что я тоже не слышал про казимировые панталоны и прочие казимировые штуки, но словарь Фасмара, как всегда, спас. У Фасмара слово «казимировый» зарегистрировано, и есть ссылка на слово «кашемировый». Дело в том, что, по-видимому, вот в таком виде первоначально это слово было заимствовано в русский язык из польского, а в польском вот это «казимирек» восходит к итальянскому Казимиро, что и есть название известной нам области Кашмир в итальянской интерпретации. Таким образом, казимировы панталоны вообще-то получается, что это вроде как бы шерстяные панталоны, но тоже как бы вызывает вопрос. По-видимому, перед нами случай, связанный с наименованием ткани, которая первоначально была названа одним образом, потом ткань поменялась, название осталось, и может быть вот таким вот образом. Но интересно, что и казимировый, и кашмировый — это однокоренные слова. Это по-русски. Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Моя Алексеевна, сначала я хотела бы сообщить о неологизме, который мне встретился недавно. Это слово «до начисления». Вы, наверное, уже поняли, к чему оно относится. А второе, это я хотела бы узнать об этимологии слова «вот». Вот. Вот оно употребляется в самых разных смыслах, таких как окончание чего-то, начало чего-то. Ну вот, вот террас, и вот, ну как продолжение чего-то. Ну вот откуда, ну вот, вы видите, без него никак не обойтись. Но откуда оно пошло, вот, ну, как бы его корень. Я его немножко связала со словом «вообще», но я думаю, что я ошибаюсь. А с первым, значит, вопросом вы просто хотели поделиться своим наблюдением о неологизме, да? Поделиться. Я, конечно, считаю, что это слово «урод», но вот так его ввели уже в обиход. Алексей, спасибо. Тем более, что я слово «до начисления» не слышал, но полностью с вами согласен, что это очень похоже на некую некрасивую историю. В смысле, слово выглядит ужасно. Собственно, и глагол, от которого образовано существительное «до начисления», «до начислить», тоже выглядит из ряда вон некрасиво. Думаю, что перед нами проявление в очередной раз изощренности чиновников, в очередной раз гора родила мышь, и вместо того, чтобы найти адекватное слово для данной реалии, они вот придумали некий такой монстр. По поводу слова «вот», у него интересная история. Дело в том, что первоначально, видимо, вот одна из возможных этимологий, это было указательное местоимение наречия «ото», которое, в свою очередь, произошло, по-видимому, от указательного местоимения «то», которое мы видим «то», «тот», «этот» и так далее. А вот откуда появляется «в» перед этим «ото», это, видимо, эпинтеза, история, которая характерна была для русского языка определенного периода развития. Дело в том, что русский язык не очень любит, когда слова начинаются на гласный, в частности, гласный «о». Известно, что осьминог – это ведь животное в восьми ногах, но вот «осьм» – это древняя форма старославянская, древнерусская, а восьмь это уже вот более новое. Таким образом, видимо, и получилось вот от этого «ото». Вот. Но самое интересное, что вы абсолютно правы, это слово очень трудно переводить на иностранные языки. Я с этим сам столкнулся, когда не смог объяснить наверняка, что же вот «вот» это как перевести, допустим, на английский. Это получается некая конструкция, а однозначного, однословного перевода не получается. Так что оно в этом смысле очень такое русское. А поясните еще, что означает эпентеза, потому что вы сказали, и многие вздрогнули, не понимаю. Прошу прощения, думал, что скажу, да, и вылетел из головы. Эпентеза – это согласный звук, обычно в русском языке, либо «в», либо «йот», который появляется для того, чтобы вот устранить это зияние. Начальный гласный «о» или, допустим, начальный «а» в русском языке обычно прикрывается «йотом». Отсюда, где в старославянском есть «агнец», у нас «ягненок», в старославянском «айце» у нас «яйцо», в старославянском «аблоко» у нас «яблоко» и так далее. Вот русский язык не любил начальный «а». Кстати, до сих пор все слова, кроме междометия, которые мы находим в современном русском языке, которые начинаются на «а», заимствованы. Амфора, анафора, алгебра, арифметика и так далее. А в случае, если слово начиналось на «о», то в некоторых случаях возникало вот это вот прикрытие в виде «в». 8-8 и так далее. Можно было бы еще, наверное, вспомнить что-то. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Марк. У меня есть вопрос и ответ. Вот несколько передач назад вас спрашивали относительно книжного червя. Вы уже ответили. Это личинки жуков и молей. Значит, жуки едят книжку с корешка, а моль ест книжку в том месте, где нумерация страниц. Вы знаете, что есть такая манера мокрым пальцем перелистывать страницу, при этом иногда палец смачивается слюной, получается питательная среда. Я видел старые книги, изъеденные вот в этих местах в виде губки. А где это вы нашли такую информацию-то? Вы где-то прочли это? Да нет, я книжку видел в таком виде. А и вас это привело к мысли о том, что, может быть, отсюда и пошло выражение книжный червь? Ну, понятно, что здесь, ну, по крайней мере, человек мог найти нечто живое, шевелящееся внутри книги. Точно так же, как червь внутри яблока. Это, в принципе, они выглядят очень похожи друг на друга. А вопрос у меня... Нет, подождите, а мне в голову не пришло, что вот эти уголки ест именно моль, а не червь, а не что-то там и другое. И что они разрушаются от времени. Ну, вы знаете, моль любую грязь на любые вещи. Моль начинает есть любую вещь с грязи. Это, в общем-то, наверное, все знают. Вот, но... Ну, этого недостаточно. Думаю, специалисты, которые нас слушают, может быть, сейчас удивлены или могут сделать какой-то еще уточнение. А вопрос у меня посвящен дефису. Вот они у нас сейчас существуют или нет? Вот вещь такая, вот Коста-Рика, костариканский кофе. Вот есть там дефис, нет там дефиса. Санкт-Петербург, санкт-петербургский. Вот какая судьба дефиса вот сейчас в нашем письменном языке? Марк, ну, во-первых, спасибо большое за столь интересную этимологию. Над этим стоит подумать. И в очередной раз вы напомнили, что у нас остался некий вопрос, на который мы не получили ответ. Думаю, что нравится мне идея семантических калек. Может быть, перед нами пример чего-то, что мы когда-то взяли из европейских языков. И мысль-то, собственно, ведь понятна, метафора, да? Человек, который поглощает книги, да, который вчитывается в книги. Может быть, вот это. Хотя история о моле и червячках, личинках, это интересно. То, что касается... Ну, вам интересно? Ну, над этим стоит подумать, а вдруг в этом есть больше правды, чем может показаться на первый взгляд. Мы же не всегда можем наверняка сказать, что хранится в языке и какие истории послужили для появления тех или иных слов. То, что касается правописания так называемого полуслитного, дефисного, никуда дефис, конечно, не подевался, и как раз правило написания существительных и прилагательных производных от этих существительных остаются теми же самыми. Единственное, что вызывает вопрос и что является зоной не до конца решенной в русском языке, это правописание сложных прилагательных, которые, ну, допустим, вот мой любимый пример, там, гендерно-ориентированные или гендерно-показательные, да, вот в этом случае и в современных работах лингвистов можно увидеть разночтение. Да, проблема существует, но дефис, конечно же, никуда не подевался. То, что касается санкт-петербургский, то это слово пишется точно так же, как оно писалось и 20-30 лет назад. Коста-Рика тоже? Конечно, конечно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, дозвонившийся нам радиослушатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Диана меня зовут. Я бы еще хотела пожаловаться. На кого? На ведущих. Да, пожалуйста. Ну, мне как-то очень слух царапает. Всякий раз, когда в концерте по заявкам, ради сэкономии времени, наверное, ведущий говорит поздравляет, поздравляем с днями рождения, Марию, Ваню и так далее. Угу. Ну, выходит... Очень... У Марии несколько дней рождения, да? Ну да. Ну и не, вообще неудачное использование формы множественного числа у слова «день рождения». Для нас это важный праздник, он один раз в году, его не стоит употреблять во множественном числе. А вот я попробовала самой раскрутить, а поздравляем с днем рождения, мне будет звучать, как будто бы вот у всего этого ряда один общий день рождения. Так, Диана, и вопрос заключается в том, что же должен делать радиоведущий, когда поздравляет сразу несколько человек с днем рождения. Правильно ли это? Ну, мне кажется, что ситуация достаточно искусственная и, собственно, уникальная. Только вот, пожалуй, в этой истории мы и можем услышать попытку объединить дни рождения нескольких людей и поздравить сразу. Я бы все-таки сказал с днем рождения Марью, Дарью, Варвару и так далее. В этом нет ничего зазорного. Если они все родились в этот день, то это так оно и есть. Если же у них дни рождения не совпадают, то, наверное, надо как-то это развести и сказать, что вот там 21 марта родилась такая-то, ее поздравляем, ну и так далее. А как это по-русски? Давайте на письма отвечать. Да, продолжим читать письмо Сергея Юрьевича Петухова, который с его любовью к тонкостям и нюансам русского языка обращается к фольклору и задает нам очень странный вопрос. Уважаемая редакция, есть такая прибаутка. 20 лет ума нет и не будет. Далее следуют раскладки для 30, 40 лет. И я знаю, что список возрастов можно продолжить на 50, 60 и так далее. Есть ли в вашем распоряжении полный подлинный текст этой притчи? Ну, с притчей, конечно, Сергей Юрьевич погорячился, вряд ли это можно так назвать. Более того, до этого письма я даже не слышал такого рода конструкции. Да, то есть для меня было удивление. Про свадьбы известно, что свадьбы там какие-то. Да, бывают бумажные, да. Серебряные, золотые и так далее. А вот об этом я не слышал. Более того, и вот мой языковой опыт и обращение к словарю Дали доказывает, что это, видимо, история скорее 20 века. Как все, что касается фольклора, у него есть определенное разночтение. И я даже нашел в интернете несколько прибауток, которые начинают с того, что в 20 лет секса нет, но это как бы вот явно было придумано в конце 20 века, потому что это слово для обозначения отношений между полами приходит в русский язык очень поздно. Ну, раз Сергей Юрьевич спросил, наиболее полный вариант, который мне удалось найти в интернете, выглядит следующим образом. В 20 лет ума нет и не будет, в 30 лет жены нет и не будет, в 40 лет денег нет и не будет, в 50 лет здоровья нет и не будет. Какая страшная перспектива. Ужасная история, да. С другой стороны, мне понравилось, когда я уже это вчитывался, что здесь, по большому счету, отражена какая-то такая народная мудрость, связанная с возрастными кризисами. Известно, что в 40 лет есть кризис среднего возраста, в 30 лет есть кризис становления личности, как там его иначе называют психологи. То есть, может быть, вот какая-то сермяжная правда. Нет, я думаю, это в смысле всему свое время. Надо успевать все до никаких неких рубежей. Будем надеяться, что это не диагноз, и что это не значит, что если в определенный рубеж что-то не получилось, то дальше этого не будет. Ну вот, Сергей Юрьевич спросил, мы ответили. Как это по-русски-то? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию и присылал сообщения на пейджер. Ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».